Я, дракон, Смаук пугает всех. Я очнулся не сразу. Мне было так хорошо лежать, так удобно, так комфортно. Я приоткрыл один глаз, чтобы увидеть золото. Много золота, очень много золота. А потом, когда уже приземлился после того, как подпрыгнул до потолка, чуть не свалиться с целой золотой горы. Ёшки зеленые, это где я, а самое главное, в какой я форме. Дракон, посмотрел я на свои крылья, вместо рук, ага, и задние лапы, и хвост. Поразительно, судя по размеру монет, я огромный драконище. Это меня выбило из колеи сразу же, так как засыпал я, конечно, юным и красивым вейлом, а не драконом каким-то. Ну и сны тут, но это не сон, я чувствовал магию, а во сне не могла сниться магия, так же, как нельзя во сне чувствовать боль. Я тяжело задышал, из груди поднялся дымок от нервов, наверное. Дракон, я, мать его, дракон, спящий на золоте. Первый час своей новой ипостаси я просто привыкал к мысли, что я превратился в гигантского огнедышащего дракона. Это было слишком. Хуже того, что я начал смутно догадываться по резному орнаменту комнаты, где я нахожусь и кто я теперь, и это мне совсем не нравилось. Смаук. Смаук ужасный, огнедышащий дракон. Да что за жизнь-то такая? Я тряхнул головой. Нет, этого быть не может. Голос был слишком низким, драконьим. Ну хотя бы этот дракон умел говорить. Я выбрался из сокровищницы, по грудам золота переполз в большой зал и полез дальше. И мои опасения только подтверждались. Это была гора гномов. Эребор, а я был, мать его, Моргота, главным злодеем первой трилогии мистера Толкиена, огнедышащим бедствием Севера. Немного успокоив нервы, осмотрел место, в котором находился. Под горой было не совсем темно, но и светло тоже не было, моим глазам света хватало. Эребор изнутри был прекрасен, но вот только трупы гномов напрягали. Их явно сделал я, или вернее, Смаук, которым теперь являюсь я. Это меня больно укололо, я не хотел никому такой судьбы. Я был добрым человеком, точнее вейлом, и никому не желал зла и погибели, кроме, разве что, Саурона и его армии урок. Ну и Шмыге, этому просто принципиально, за то, какой он идиот. Пробравшись через городские улицы Эребора, вылез в большой зал перед входом. Какой сейчас год? Как долго я, вернее дракон, здесь лежал? Сейчас у меня много вопросов, но боюсь, дракону трудно получить ответы от людей, поэтому нужно что-то с этим сделать. Например, попытаться превратиться обратно в человека. Это может быть сложно, но если ты был человеком однажды, уже намного легче. Я закрыл глаза и сконцентрировался на ощущениях человеческого тела, как их помнил, и применил магию. Моя магия по-прежнему была со мной. Ура! Я стал уменьшаться, и через минуту уже ощущал себя маленьким. Открыл глаза, и правда, человек. Правда, ногти на руках больше похожи на когти, мелкие чешуйки покрывали тело, а какая у меня морда, и говорить нечего. Зеркало наколдовал я легко. Все-таки великий волшебник был, хоть и очень юный. Морда ничего, бывало и хуже, красив, даже статен. Рогов не наблюдалось, слава богу, это общая мужская проблема, и на том спасибо. А ничего так, хорош собой, я покрутился перед зеркалом и наколдовал себе одежду. Материализация далась мне относительно легко, видимо, какие-то особые силы у драконов были. Теперь мне нужно было выйти из Эребора, сидеть в этой каменной гробнице, да увольте. Хуже того, скоро ведь должны прийти Гэндальф и его шайка малолетних бандитов, которые захотят меня, такого красивого и крылатого, зарезать. Нет, на это я пойти не могу, равно как и на служение банде орков под командованием местного пахана, Саурона. Нафига мне это нужно? Я прихватил с собой немного золота, для чего нашел у лежащих тут трупов гномов более-менее прочную сумку, восстановил ее простейшим репаро и наложил чары незримого расширения, закинув внутрь где-то 100 золотых монет, и отправился прочь из горы. Ну-ка, попробуем дыхнуть огнем. И попробовал, сконцентрировался на жаре в груди. Ощущение такое, будто у меня изжога, но огонь вырвался изо рта и был он необычайно велик и силен. Просто жуть. Кремацией останков гномов займусь потом, а сейчас, наверное, лучше сбегать в ближайший город. Я хотел узнать время и дату, когда мы встретимся с гномиками. И надо ли мне вообще с ними встречаться? Мне иногда говорили, особенно когда я был еще маленьким, что как только происходит какая-нибудь ерунда, то всегда рядом оказываюсь я. А еще что у меня комплекс героя и мессии, спасать убогих и обездоленных, помогать попавшим в беду. Я дошел до озерного города, тело не чувствовало усталости, я же спокойно пересек пустошь и оказался близ города, с берега в него вел длинный мост, около которого стояла стража, и стража сходу потребовала взятку. Я нахмурился, мой вид очевидно их не пугал, а выглядел я на все 100 баллов, стройный, статный, в богатой по местным меркам одежде. Мне это не понравилось, хотя больше всего мне не понравилось то, что я увидел дальше, это город людей. Да, я знаю, что автор в этом мире изобразил людей, как самую отсталую нацию. Есть эльфы, мудрые и красивые, есть гномы, мастера на все руки и резьбой по камню промышляют. А есть люди, они ни рыба, ни мясо. Но не настолько же, в городе буквально воняло нечистотами и гнилью. Дерево, он был из дерева, и стоял на озере. Ароматы гниющего дерева так густо пропитали озерный город, что было невозможно находиться. Люди, многие болели, слышался кашель. Это от сырости, болезни легких. И я чувствовал удушающий аромат смерти и нищеты над озерным городом. Он прогнил до основания, как и его правитель. По улицам города я прошествовал к центру города, расположенному не на озере, а на острове посреди озера. Изначально, видимо, это и было поселение, но потом разрасталось мостками во все стороны, и вместо улиц тут была открытая вода, люди передвигались на многочисленных лодках. Я прошествовал мимо торговцев, которые с надеждой смотрели на меня, надеждой, что кто-то купит их товар, мимо детей, которые работали в рыбном порту и грузили рыбу. Это заставило меня вмешаться. Когда я шел мимо рыбного порта, большая сеть с рыбой, подвешенная на кране, сорвалась, перетерся канат, и она начала падать на ребенка. Работал тут мальчик, лет 10 на вид, не старше, и до столкновения с тонной рыбы в сетке оставалась доля секунды. Когда я выкинул руку и подхватил сетку, не дав ей упасть и задавить несчастного, он от испуга отпрыгнул в сторону и упал в воду. Мне пришлось подойти и достать его из воды. «Ты не поранился, дитя?» «Нет», он поежился. «Точно все в порядке?» «Да, добрый господин». «Спасибо, господин». «Ни за что, береги себя». Я отпустил ребенка, который тут же убежал. А у меня возникло все больше вопросов к людям озерного города, или точнее, к его руководству. Оно было ужасным. Даже то, что я помнил из книжки, это то, что бургомистр, или как его там, Обрюск, разжирел и буквально превратился в худшего городничего по Гоголю, даже стократ хуже канонического у классика. Поэтому у меня возникла гениальная идея, а собственно, почему бы не сместить его к чертовой матери, взять за шкирку и вышвырнуть, или превратить в статуэтку и поставить на столе. Я, мать его, волшебник. Моя сила огромна даже без драконьего пламени, никто не посмеет мне перечить. Решено. Вива ля революсион. Да здравствует революция. Какой там месяц, не октябрь случайно? Бургомистр поднял глазенки, заплывшие жиром, когда его стража буквально вышибла головами двери и упала рядом. Я вошел в его кабинет по-хозяйски. «А неплохо ты тут отстроился, а? Кто вы такой?» Раздался его гневный и властный голос. «Познакомимся. Я будущий хозяин этого кабинета». Смаук, сделав усилие, я поменял глаза на драконьи и пустил струйку дыма из носа. «А если ты чем-то недоволен, то выбирай между утоплением в местной луже или сожжением в пламени дракона». Смаук. Он рухнул на колени. «Не губите. Вот так легко поверил? Интересно, с чего бы это? Так вы же дракон». Он был туп. Я скользнул на поверхностные мысли этого гада и понял, что он почувствовал, что называется, ауру дракона, очень властную и сильную. А во, тут и такое есть. Но остальные мысли были только об одном: бежать, скрыться, с награбленным обязательно. Поэтому убивать я его не стал, взмахнул рукой и превратил в золотую чернильницу, и поставил на стол. «Теперь от тебя в этом кабинете будет хоть какая-то польза». Стражники, наблюдавшие это, и превращение бургомистра в чернильницу, отступили. Я повернулся к ним. «Вы, теперь я хозяин этого города, и я не потерплю нарушений в своем царстве. Кто пользуется в народе авторитетом?» Мне назвали несколько фамилий, среди которых было погоняло Барт-лучник. То ли звали его так, то ли просто дворовая кличка, не знаю, но Барт-лучник, его я помнил. «Позовите Барда, я хотел с ним поговорить». «Быстро, а вы двое, обливеет». Уже через полчаса в управу зашел Барт, точнее его позвали и привели почти под конвоем. Он был недоволен, но стражники были непреклонны, они подчинялись. Я встретил его в кресле бургомистра, разглядывая многочисленные бумаги бывшего правителя города. Они были в ужасном состоянии, и как видно, вести отчетность он умел не очень хорошо. точнее отвратно. Барт-лучник, это я, вышел передо мной мужчина, крепкий, красивый, лет 30, просто кинозвезда. Генетика что ли? Потомок эльфов, будем знакомы, я Смаук. Я встал и бросил отчеты на стол, мне сказали, что ты пользуешься у людей авторитетом. В некотором роде, он вел себя очень осторожно. В некотором роде или да, да, а что, мне нужен как раз такой человек. Барт, как ты смотришь на идею объявить себя правителем этого города и его народа? Что, он был немного ошарашен. Я говорю, хочешь быть правителем этой горстки населения? Сложил я свои драконидные пальцы в замочек и улыбнулся ему. Ты вроде бы пользуешься популярностью в народе. Я, он завис на мгновение. Было видно, что я немного огорошил барда, что значит правителем, королем, бургомистром, да хоть папой римским. Это не имеет значения. Я взмахнул рукой и дверь захлопнулась, а перед столом возникло большое красивое кресло. «Садись, у меня есть к тебе дело». Он сел, видимо, от удивления послушался. Я встал и, заложив руки за спину, прошелся по кабинету. Тут висел портрет прошлого бургомистра, большой и явно очень сильно его хвалящий. Усмехнувшись, снял портрет и вытер им лапы. Жизнь в озерном городе ужасна. Коррупция, нищета, население болеет чахоткой и воспалением легких, и другими инфекционными заболеваниями. Экономика города тоже в ужасающем состоянии. Детский труд, голод, отсутствие рынков сбыта. Я повернулся к нему, прищурившись, этому городу нужен герой. Ну или хороший король, будем называть его мэр. Мэр города нужен. Я не против монархии, но сейчас она неуместна. Барт смотрел на меня так, будто сам Саурон пришел и начал рассуждать о сортах хоббичьего табака. Ты отлично подходишь. Политика – дело тонкое. Задача правителя, как задача хорошей девушки, просто нравится. Ты народу нравишься, этого вполне достаточно. Хотя, если хочешь не быть балластом, тебе нужно нечто большее, чем просто нравиться людям. О чем вы? Политику необходимо иметь острый ум, политическую гибкость, знания в областях экономики, социальной сферы, законодательства и многого другого. Я понимаю, что в мире, где абсолютная монархия, почти единственная известная форма правления, политика передается по наследству не как наука, а как сборник байк и премудростей, потому что можно родиться королем, а не умным, хмыкнул я, но твоя начальная задача просто занять кресло правителя города. Барт задумался, и что я могу сделать? Ты можешь все. При правильном государственном финансировании и мудрой поддержке от одного дракона, улыбнулся я. Видимо, мои клыки его ужаснули. Он сжался. Это почему я? Ты нравишься людям. Бургомистра больше нет, так что теперь ты за него. Смотри, первое, что ты должен сделать, это ввести конституцию. Я взял бумаги и перо и написал несколько главных тезисов. А что такое конституция? Это основной закон государства. Конституция – это ключевые тезисы государства, которым подчиняются все, в том числе и король, или кто он там, никто не может ее изменить, отменить и так далее. Все законы должны ей соответствовать, и все действия государства не имеют права ее нарушать. Барт задумался, а в чем логика? Очень просто, друг мой, правители, это те еще самодуры. Они могут разрушить государство своим нелепым и неграмотным правлением, поэтому конституция служит нерушимыми стенами, которые они не смогут разрушить, потому что у них не будет власти над Конституцией. Это гарантирует сохранность определенных прав и свобод граждан, а также именно Конституция делает правление короля легитимным. Это не просто какой-то дурак, добравшийся до власти, а король согласно Конституции. Барт поморщился. Я не понимаю, а зачем это нужно? Чтобы была легитимность, и чтобы было понятно, в каком направлении нам надо двигаться, а также, чтобы у нашей власти была мощная опора, чтобы держать в узде подчиненных. Так, напишем-ка мы основные тезисы. Я взмахнул рукой и перо, обмакнув в бургомистра чернильницу кончик, вывела каллиграфическим почерком «Конституция». Ее я сделал как сборник основных статей известных мне конституций. Первое – государство из город, форма правления, конституционная монархия. Правителем является монарх, как бы он себя ни называл. Второе, государство из город гарантирует свободу от национальных, расовых и религиозных предрассудков и гарантирует отсутствие гонений на кого бы то ни было, кто соблюдает законы и конституционные права граждан из города и подчиняется законной власти из города. И дальше главы про права человека, неприкосновенность частной собственности, защиту частной жизни, защиту права на образование, про назначение и цели государства, про армию, про форму правления и так далее. Статей 30 я написал, в которых не очень подробно, но очень емко описаны основные принципы цивилизованного государства. Например, отдельная статья была по поводу права на труд и отказ от него, отдельная статья про судебную систему и ее обязанности. Барт, прочитав то, что я написал, чуть ли не свалился в обморок. Это весьма прогрессивно. Ты так думаешь, на фоне обычных государств, это действительно очень прогрессивно. Ну, Конституция напрямую не является источником судебных решений, ими являются законы, и мне видится одной из первых задач – это создание законов, справедливых, логичных и судебной системы, эффективной и грамотной. Суд, конечно, нужен озерному городу, но почему суд? Дорогой мой Барт, а ты хочешь навести порядок как? Именно суд, как система суждения и наказания граждан, это основа государства. Государство появилось из идеи, что собравшейся толпе нужно наводить справедливость, не кулаками и криками, а порядочно. Поэтому нам необходим суд. Барт кивнул. В судах озерного города нет справедливости. Это пока что. Суд должен основываться на законах, поэтому законы тоже нужны. Мы не можем созвать сейчас законодательный орган и отменять все законы и принимать новые. Это займет долгое время споров и конфликтов, поэтому придется первое законодательство написать самим. А вот судей сделать выборной должностью, с проведением выборов среди населения. Барт согласился. Это хорошая идея. Судьи сейчас назначены бургомистром. Нам необходимо, конечно, отделить судебную систему от государства, но оставить за королем эксклюзивное право быть судьей, объявлять помилование или менять приговоры судей, это должно быть важной частью королевской власти. Иногда закон и справедливость расходятся в разные стороны, и тогда именно король должен поступить по справедливости, то есть ублажить народ и заработать себе популярность. Итак, я сложил пальцы в замочек. «Ты готов принять пост?» «Наверное, да», – неуверенно сказал он. «Хорошо, а меня назначишь премьер-министром. Ты нужен этому городу как фигура, а я как источник идей. В таком случае, давай для начала подумаем лучше над Конституцией и судебной системой, и приступим к реформам». Глава 2. Драконам вовсе не нужно так часто кушать, как людям, и спать тоже, поэтому Барт быстро устал, а я нет, я перекусил чем нашлось, жареной рыбой, отправив Барда, а на утро я всю ночь сидел за проектами законов, позвал к себе глашатаев, это были слуги прошлого бургомистра, его управляющий аппарат, придворные, так сказать, жирные морды, которые ждут проверки на коррупцию, а потом петля, но не сейчас, пришли четверо, они переминались с ноги на ногу и ждали, что скажет милорд-дракон, испугались, улыбнулся я, не бойтесь. По крайней мере, не сейчас. Вы сейчас пойдете по городу и объявите через глашатаев и объявление весть о том, что власть в городе сменилась. Держите. Я подал им большую стопку больших листков. Они взяли их и переглядывались. Что такое? Что еще нужно? Бегом исполнять, мать вашу. Рыкнул я на них басом и их словно ветром сдуло. Вот, голос дракона, это эффективно. Барт прибежал в управу спустя полчаса после ухода жердяев придворных. Он зашел, оглядываясь по сторонам и сразу в кабинет. Утро доброе, Барт. Слушай, это имя или фамилия такая? Поднял взгляд желтых глаз от бумаг к Барду. Ты Барт или лучник? Профессия, имя-то у тебя есть. Или родители сразу Бардом назвали? Барт мое имя. Хорошо, пусть так. Итак, слушай, для начала нам нужно устроить пышную церемонию коронации. Это не для тебя праздник, а для того, чтобы каждая собака в городе знала, что правит им Барт. Я уже послал этих жердяев, которые работали на прошлого бургомистра, с листовками. На коронации ты и объявишь свои реформы, а именно, конституционную монархию, конституцию и многочисленные указы, которые я уже подготовил. Бахнул я стопку листов. Черт, у меня уже руки болят от пера. Займись этим, но переход власти – это один вопрос, а другой, он сел напротив уже более смело, чем вчера. Второй, это сельское хозяйство. Так уж получилось, что общество у нас доиндустриальное. Я заложил лапы за спину и прошелся по кабинету, разминая затекшие за ночь сиденья ноги. Нет производственных мощностей, станков, оборудования, производства чугуна и стали, вообще отсутствует. Это нехорошо, покосился я на Барда. Сельское хозяйство в таких ситуациях становится главной индустрией государства. Так уж получается, что мы имеем некоторое население, я наколдовал доску и мелок, и нарисовал мелком на доске человечков, и большая часть населения занята производством самого главного в мире, еды, нарисовал людей с вилами и в шляпах крестьянских, коэффициент производительности крестьянина можно измерить в количестве людей, которых тот может прокормить своим трудом. Чем плодороднее земля, тем больше человек он сможет прокормить, а значит высвобождаются люди, которые могут направиться на другие работы, потому что производить еду им станет невыгодно. Они могут заняться промышленностью. Сейчас у нас практически натуральное хозяйство и отсутствует торговля как таковая, отсутствуют экономические связи. Я разгорячился. То есть отсутствует свободное население, которое можно отвлечь от производства еды, и низкий уровень потребления, людям нечего и ни на что покупать, отсутствует производство товаров. Так уж получилось, Барт, что производство – это валовый продукт. Человек, пошедший из крестьян в производители, ну пусть будет свечек, мыло или гвоздей, может производить их эффективнее, чем крестьянин, еду, то есть создает больший валовый продукт, он создает ценность, которая продается. Продажа этой ценности образует внутреннюю торговлю и движение средств. Барт слушал меня и слегка окосел, по-моему, и механизировать такой труд несколько легче. Таким образом, товарищ Барт, нам необходимо отвлечь людей для производства товаров, от производства еды. Но чтобы сделать это, необходимо, чтобы производительность труда крестьянина была выше, и один крестьянин своим трудом мог прокормить больше людей. Понимаешь, он сделал вид, что все понял. Я понял, но как, наши земли неплодородны. Да, пустошь, я задумался, север. Однако, здесь же был Эребор и его гномы, наверняка, они что-то выращивали. Еще севернее был Лангмар, там тоже людям что-то жрать нужно было. Думается мне, что у нас есть возможность. Ну-ка, где там карта? Я достал карту Эребора и окрестностей, каменистые пустоши. Но рядом лес, а лес бывает там, где плодородная земля. В неплодородной земле обычно степи. Нам нужны специалисты по сельскому хозяйству, а также самим освоить земледелие и тонкости удобрений. Здесь раньше располагались фермы, и мы должны их восстановить, ткнул я когтем, а также укрупнить. Какими плугами пользуются фермеры? У нас сейчас немного фермеров, но плуг как плуг, я не знаком с этим. Плохо, плохо, друг мой, нужно знать хотя бы эпоху плуга. Чем вспахивают землю? Чугунным плугом, стальным. Сталь, на плуг, округлил глаза Барт. Так то есть стальной плуг не в ходу? Нет, конечно. Именно это мы и сделаем в первую очередь, создадим эффективные стальные плуги, а также иной стальной сельхозинвентарь. Нам необходимо не только создать их, но и найти людей, которые будут готовы заняться фермерством. Для этого нужно субсидировать сельское хозяйство. Суб, то есть оплатить часть расходов гражданам, поправился я, в нужных нам направлениях. Например, мы можем бесплатно дать полный комплект сельхозинвентаря, лошадей, плуги, различные приблуды, бараны, сеялки, культиваторы, ручной инструмент из качественной стали, все для того, чтобы им легче было начать работу и она была продуктивнее. Далее, нам нужно подумать над удобрениями. Удобрениями, у него глаза на лоб полезли. Да, производство удобрений, очень сложная штука, их нужно производить массово. Производство удобрений, большая химическая промышленность. Смотри, нам нужно освоить производство фосфоритной муки. Это ортофосфат кальция и еще разное. Это удобрение снижает кислотность почвы. Здесь местность не очень каменистая, минерализированная, так что придется постараться. Нужен также хлорид калия, сульфат калия, ну и естественные удобрения, такие как торф, например. Нам нужно сделать почву вокруг Эребора плодородной, очень плодородной. Чем выше плодородность почвы, тем больше людей мы сможем освободить для промышленности. Барт малость окосел от моих изложений. Я достал книжку про удобрения и садоводство. Благо, у меня все свое, что было в домене, было со мной, а там была моя библиотека. Точнее, часть ее, весьма важная, там было про все. Тут изложены основы садоводства. Вот что, Барт, у нас правда большая проблема с этими удобрениями и почвами. Ей-богу, хоть сам впрягайся в плуг и распахивай эту целину, и камни еще эти бесит. Барт не стал ничего комментировать, он все еще сидел в глубоком шоке. Видя, что он недоговороспособен, я продолжил ему внушать. Производство части удобрений мы можем сделать не имея грандиозной химической промышленности, Я постараюсь поискать подходящее удобрение в природе. Хорошо, выдохнул Барт, Эру всемогущий, чем мы только занимаемся, дерьмом, в самом прямом смысле этого слова. Итак, Барт, первое, что ты объявишь после того, как станешь мэром города, это конституцию, поправки в законодательство, а также планы по развитию сельского хозяйства, чтобы окрестные земли заколосились и были богатыми не только на камни. Землю мы раздадим бесплатно тем, кто будет готов организовать на ней фермерскую деятельность, а также дадим весь необходимый в сельском хозяйстве инвентарь, и поможем со строительством домов. Объяви это перед городом. Коронация Барда прошла с блеском. Сам праздник был тихим, в городе объявили, что Бард-лучник станет новым мэром города по просьбам трудящихся, то есть потому, и не спрашивайте, почему. Я присутствовал на празднике рядом с ним, Бард вышел, толкнул горячую речь о том, что город прогнил, нуждается в реорганизации, нужно очистить судебную систему, сделать надежную опору для власти и процветания, а также усилить работу правительства по всем направлениям. Объявил конституционную монархию и новую конституцию, народ не понял, что это, зачем это, но принял его решение с радостью и аплодисментами. А потом Барт объявил о смене состава судейского аппарата и нововведениях в уголовный кодекс и изменении налогов, а также о чистках коррупционеров и прочих взяточников, а также о снижении налоговых ставок. Это стало возможным благодаря экспроприации гномьего золота. Бюджет озерного города составлял около 1000 золотых монет в год, это крохи. То есть реально крохи, люди жили на свои средства, строились как придется на свои, работали тоже, и государство было так, фикцией практически. Налоги драли, требовали денег за все, чисто ракетиры. Барт объявил меня премьер-министром, а следом сразу же объявил о том, что нам нужно заняться крестьянским трудом, земли вокруг Эребора неплодородные, их нужно облагородить и привести в порядок. И для этого мы должны постараться, поднатужиться и вспахать землю. Он пообещал помощь от государства тем, кто решит записаться на работу, и о том, что им будет выплачено щедрое жалование. Именно так, играть в мелкобуржуазную собственность я не намерен. Только государственный контроль и коллективное хозяйство спасут эту землю от разорения. Централизация труда, как в колхозах и крупных предприятиях. Жалование, это людям понравилось, деньги у нас были, мы не были нищими, поэтому Барт пообещал неплохую по местным меркам зарплату за работу на полях, и народ встретил его слова одобрительными выкриками. А сейчас я передам слово моему премьер-министру, господин Смаук, ваше слово. Народ притих, так как дракон все-таки. Они вряд ли в жизни видели дракона, но Смаук это серьезно. Этого имени боялись, боялись многие. Не бойтесь, я никого не сожгу, улыбнулся я. Я хотел бы поговорить с вами о состоянии населения, приложив палец к горлу, использовал сонорус. Сейчас город Изгород переживает свои худшие времена, и это пора изменить. Есть много вещей, которые необходимо будет изменить, и первое, что мы сделаем, это развитие сельского хозяйства, чтобы у людей было больше еды и она была дешевле, и вы могли заниматься другими, более прибыльными профессиями, чем постоянное производство еды. Для этого мы сделаем лучший сельскохозяйственный инвентарь в Средиземье и поможем вам переехать жить ближе к фермам, то есть строительством домов, домов не на воде, я улыбнулся, хотя конечно рыбная ловля из города как важный источник пропитания останется здесь. Одной из целей я считаю восстановление города Дейл. Он построен конечно немного беспорядочно, но это гораздо лучше, чем Изгород. Мы обеспечим вам лучшее будущее и более сытную жизнь, и сделаем все, чтобы этот край процветал. Это народ встретил настороженно и с одобрением, но это будет не просто для всех нас, чтобы ваши дети и внуки могли жить на богатой, плодородной и процветающей земле. Нам всем нужно собраться с силами и поработать над этим, распахать и удобрить землю, отстроить город, развить промышленность и ремесла. И все это потребует усилий каждого из нас. Без этого нас всех ждет вымирание. Посмотрите на Изгород. Этот город медленно гниет, как материально, так и гниет его судьба, лишаясь своего будущего. Я надеюсь на ваше желание честным трудом достичь результата и обеспечить лучшее будущее своим детям. Мы сделаем все, чтобы так оно и было. Народ вроде одобрительно отнесся. А сейчас слово мэру Изгорода, милорду Барду. Перепились все. Праздник, все-таки, а я занимался неблагодарным делом, я вышел из города в Эребор, обратился в дракона и полетел обратно в гору. Теперь настала пора исполнить обещанное и сделать стальные инструменты. Я как-то видел стальной плуг в музее, века 19-го, американский. Думаю, сейчас такие плуги нам будут очень нужны, а также лошади, чтобы их тянуть. Ладно, с плугами разобраться невелика задача. В Ореборе есть кузни и много стали, можно расплавить часть металла и выковать нужные плуги с помощью магии, с этим проблем нет. Но дальше есть другие проблемы, удобрения и рынки сбыта, а ведь скоро посевная. Хорошо, что у меня в домене есть семена пшеницы, посевного материала немного, но он самореплицирующийся, понадобится высадить посевной материал и размножить. Местная пшеница похожа на какой-то полудикий сорт, тогда как моя, генетически модифицированная, да весь ее колосок, это одни зерна практически. Сравнивать даже глупо, это же сколько она может дать урожая. Урожай мало получить, нужно обмолоть, нужны мельницы, но этим можно заняться чуть-чуть позже. Сейчас главное, это подготовить землю. Объявить мы объявили, а потом я сверху наметил несколько больших территорий под колхозные поля. Для этого нам нужны не только плуги и лошади, но и много трудов. Пустошь вокруг горы неспроста называлась пустошью, здесь ничего не росло, ни кустов, ни деревьев, местность была отравлена силой дракона, и это магическое загрязнение нужно было очистить. Я опустился вниз и преобразился обратно в антропоморфную форму. Да, Гарри, как тебя только жизнь не била, а ты все равно остался героем самозванным. Всем помочь хочешь. Пустошь и правда была пустошью, проблема была магического характера, и решить ее можно было магией. Волшебство, вот наш еще один козырь, магия, которая может превратить эту пустошь в плодородные земли. Но для этого нужно саму землю плодородную где-то накопать и привезти сюда, то есть почву, очистить от камней. Камней тут и правда было много, и привести в порядок. Тут уже моя работа, очистка территории. Существовало несколько видов заклинаний на подобный случай, одно из них – Патронус. Патронус не только отпугивал дементоров и прочих темных тварей, но и источал магический свет, способный разогнать тьму, такую, как скверна Смауга. Я выставил руку и произнес «Эспекто Патронум». Из руки вырвался огромный светящийся дракон. Ну как огромный, размером с венгерскую хвосторогу, а не с меня, поэтому я был намного больше. Дракон источал приятный свет. Мне было очень приятно рядом на Хаттиса. Светился он во все стороны как прожектор, а его энергия начала очищать почву под нами. Там, где он стоял, почва мгновенно избавилась от тьмы. Тут была не только этериальная магия, коей является Патронус, но и магия этого мира. Я чувствовал тонкий ее аромат, тончайшее звучание на краю сознания. Магия мира Орды, удивительная, красивая, похожа на музыку. Я аж заслушался, и сейчас звучание тьмы затихало. Тьма портила эту симфонию как лажающий музыкант, который играет не то, что весь оркестр. Каждая из нот была силой какого-то из Валар, и здесь чувствовалась и сила Манвы, и сила Аулы, и в большей мере, сила Иванны. Я знал их только потому, что внимательно читал книжки. Иванна звучала громче других. Ее стихия – это жизнь, растения, и мне нужно было обратиться именно к ее силе, чтобы сделать из этой земли что-то плодородное. Но не сразу. Сначала следовало очистить эту землю от скверны дракона, чем я и занялся. Патронус засиял ярче, и мы с ним пошли по полю, обходя его целиком, ряд за рядом. Свет Патронуса я дополнил заклятием очищения и исчезновения. На многочисленные камни, которые здесь лежали прямо на поле, очистить поле от камней – не менее важная задача. Заклинание площадного действия и правда убирало все ненужные камни и оставляло только почву. Сейчас земля, по которой мы прошлись, становилась более насыщенного цвета, и трава на ней не пожухлая рыжая, а сочного зеленого цвета. Было хорошо, 3 дня я проходил по полю, очищая его, очистив таким образом довольно много, крупное поле близ озера. Дальше нужно было превратиться в дракона и полететь на юг. Мне нужна была конкретика, нужна была плодородная почва, с помощью чар незримого расширения я без труда мог ее собрать и вывести в Эребор. Послав весточку Барду о том, что я очистил часть территории от скверны, обратился драконом и полетел. Это было приятно, летать на собственных крыльях, пусть даже будучи огромной ящерицей. На юг вела река Андуин, и именно вдоль этой реки я и полетел, держась восточнее, чтобы меня не заметили случайные путешественники по Андуину. В Средиземье был восток, далекий, дикий и очень загадочный край, именно туда я и полетел. Никто не писал, что там находится, по всей видимости, там не было королевств, как в западной части Средиземья. Восток был огромен и малообитаем, восточнее Мордора текли реки, были леса и поля, самые большие леса. На самом востоке континента я направился именно туда, лететь было долго и далеко, но у меня с этим проблем не возникало. Два дня подряд я летел, проплывали подо мной степи, пустынная земля, пока наконец, на горизонте не увидел я долину реки. Близ нее были деревья, это уже было очень далеко от Мордора, который был окраиной западного края Средиземья. Долина реки была красивой, вокруг много зелени, и сама земля вокруг, плодородная, богата холмами и ручьями. Опустившись ниже, я приземлился и потянулся. Хотелось отдохнуть, лететь на крыльях так долго, очень утомляет. Огляделся, рядом оказался волк, большущий волк, как варк. Эта махина зарычала на меня, угрожающе оскалившись. Я оскалился в ответ и рыкнул своим драконьим рыком, таким, что земля задрожала, а из ноздрей у меня пошел дымок. Волк мгновенно отреагировал, со скулежом поджав хвост побежал прочь, испугавшись. Ну правильно, нашелся тут хозяин земли Средиземской. Так, к слову о земле, я опустился и запустил руку в землю, она была относительно мягкой. Чернозем, да это же самый натуральный чернозем, почва, высший класс. Обрадовавшись такому, я поспешил, достал из своего домена уже не сундук, а маленький грузовой контейнер. В таком перевозили на грузовиках и прочем разные товары. Стальной контейнер поставил вертикально, крышкой вверх, и наложил на него изнутри чары незримого расширения, укрепив их специальными рунами. Руны выцарапал прямо ногтем на стали, это было вполне допустимо. Когти у меня оказались очень твердыми, прямо как алмазный резец. Сталь царапали только так. Выцарапав руны на контейнере, расширил его пространство в 1000 раз, примерно 500 на 500 метров и 100 метров в высоту. Громадная территория. И когда закончил с контейнером, обратил внимание на землю. Так, как бы ее сковырнуть? Наверное, легче всего было бы воспользоваться манящими чарами, вот только сработают ли они на землю, сорвав только верхний плодородный слой почвы. Тут нужно создать собственную разновидность чар, немного модернизировать существующие так, чтобы срезать верхний слой почвы и загрузить его в волшебный контейнер. И еще в процессе очистить от камней и прочего мусора, вроде травы, желательно. КХМ. И я сел за составление чар, на это ушло 4 часа, попробовал, произнес заклинание, дав твердый волевой посыл, и земля начала слетать с места и влетать в контейнер. Я подвесил контейнер чарами рядом с собой и пошел дальше. Он действовал как магический пылесос, всасывающий верхний, плодородный слой почвы, толщиной где-то 1-1.5 метра, образуя огромную траншею. Я прошелся по земле, ряд за рядом собирая почву, и это сработало. Правда, времени ушло много, целая неделя тяжкого труда, зато забил контейнер процентов на 80. Перед тем, как аппарировать обратно, я полетел еще больше на восток, и долетел до самых восточных гор, где были настоящие джунгли, а за ними, в море, множество островков. Они нужны мне были из-за гуана, веками налипающего на них птичьего помета. Птицы засирали эти острова капитально, превращая в кладезь гуана, очень ценного природного удобрения. Поскольку его никто не собирал тысячелетиями, я встретил первый остров с гуана очень быстро. Это был маленький островок, на котором гнездились птички, и он был засран, ну просто в многометровым слоем гуана, просто целиком им покрыт. Само по себе это гуана, очень эффективное удобрение, первое удобрение, известное человечеству. Тут было его так много, что мне хватило бы целое столетие содержать сельское хозяйство, но это трудновосстанавливаемый ресурс. Новая гуана срется долго, веками, а собирается быстро, так что придется использовать как временную меру. Собрав удобрение в еще один огромный контейнер, используя то же заклинание, я добавил его в землю и тщательно перемешал ее с гуана. Возврат и укладка пласта плодородной земли – это отдельная история. Аппарировал, пустошь, ночь, и применил заклинание, точно такое же, то есть пылесос-землесборник. Снял верхний, неплодородный слой почвы и уложил новый, плодородный, удобренный. На носу у нас была посевная, а такой материал жаль использовать как попало. Я не спал уже неделю, и мне было как-то абсолютно нормально. Видимо, драконы не нуждаются во сне так же, как и люди, но я все же решил поспать, для чего вернулся в Эребор. Глава 3. Что это за здание? Спросил Барт, когда я позвал его и обещал кое-что показать. Увидишь, друг мой, увидишь. Кстати, могу я узнать, как твои дела, как судебная система работает? Он устало потер глаза. По правде говоря, оказалось, что очень трудно избавиться от коррупции внутри государства. Трудно, но необходимо. А в чем трудности? В том, что людей это устраивает. Многим нужна система, в которой берут взятки. Барт вышел из своего кабинета, и мы пошли по галерее. Это общая проблема, тут я ничем не могу помочь. Таких людей нужно сажать наравне со взяточниками. Потому что те берут, потому что им дают. Мы уже стараемся, но тюрьмы, он покачал головой, то есть трудовые лагеря, пополняются недостаточно хорошо. Да, у нас не было тюрьмы, у нас был трудовой лагерь, обязательные работы. Барт, мы уже 3 месяца у власти и более-менее наладили сельское хозяйство. Посевы прошли успешно, спецполе для посевных материалов нового типа, тоже засеяно. Людей тоже удалось разместить, построить фермерам дома, сараи, хозяйственные постройки. Да, да, буркнул Барт, в основном вашими стараниями, и это тоже. Но торговля требует не только наличия товара, но и наличия финансовой инфраструктуры. Это как? Это банк. Я остановился и показал на большое здание рядом с управой. Оцени. Банк «Золотой дракон»? Барт удивился. Серьезно? Что это такое? Банком я занимался последнюю неделю. Это финансовое учреждение, которое хранит деньги, выдает их под процент, собирает в виде вкладов граждан. Проще говоря, ты можешь положить свои деньги в банк, и банк берет на себя ответственность выдать их тебе обратно. Что бы ни произошло, пожар, наводнение, засуха, грабеж, банк выдаст деньги обратно. Звучит неплохо. Но как? Тут все строится на записях и ведении счетов. Я прислонился к перилам, а также на обмене данными. С помощью магии мы можем связывать информационно все банки в любой части Средиземья. Смотри, допустим, мы открываем представительство в Рахане, и наш купец едет в Рахан, покупает там тонну зерна или 10 лошадей, и хочет оплатить продавцу покупку. Он идет в банк и снимает деньги со своего счета, банк в Рахане посылает запрос сюда, а здесь с его счета списывают деньги и сообщают об этом в банк в Рахане, где ему выдают наличные. Золото, то есть, звучит очень интересно, Барт задумался. Аналогично с переводами. Базовая функция банка – это денежный перевод, можно перевести деньги кому-нибудь. Допустим, купец и продавец идут в банк, и купец распоряжается перевести деньги с его счета на счет продавца, и банк это исполняет. Запись вносится в счет купца и продавца, у одного деньги отнимаются, у другого добавляются. Разве золотом не проще оплатить? Иногда нет. Во-первых, таскать с собой все золото, я покачал головой, а вдруг украдут, ограбят? А во-вторых, золото можно перемещать только физически, а банк перемещает деньги как информацию о золоте. То есть мы можем, допустим, прямо сейчас легко послать деньги напрямую в Ривенделл, Гондор, Рахан, или получить деньги с них. Выгодно же, и не нужно таскать золотые монеты туда-сюда. Сделка может быть заключена, допустим, договор. Я попрошу своего представителя в Рахане, а у нас есть торговый представитель, купить 100 лошадей, и переведу деньги прямо в Рахан, мне не нужно будет туда лично лететь, и сделка будет заключена уже сегодня, не через месяц, когда доберусь туда с золотом. Звучит очень странно, это невероятно ускоряет движение капитала. Видишь ли, друг мой Барт, капитал не любит лежать на одном месте, как у этих идиотов-гномов. Деньги должны находиться в постоянном движении внутри экономики. Они должны переходить из рук в руки, только так экономика будет работать стабильно. Это как кровь, если сердце остановилось, кровь не будет течь и человек умрет. Нужна ее постоянная циркуляция по жилам, чтобы органы работали. Нужно, чтобы как можно меньше людей складывали деньги под половицы и как можно больше людей тратили их на то, что им нужно. Торговля должна быть постоянной, как и товарооборот. Барт кивнул. Это я понимаю. Сейчас у нас много денег, во многом благодаря глупости гномов, которые копили неизвестно зачем богатство, которые никогда не смогут потратить. Я просто экспроприировал часть их золота, позже мы вернем его, когда бизнес наладится и будет приносить стабильный доход. Вернем? Почему нет? Это золото гномов, и не стоит предъявлять на него права, иначе вернутся эти коротышки и поднимут крик, что мы их ограбили, а оно нам надо. А вот попользоваться бесхозным пока что золотом мы можем. Тем более, насколько я знаю историю Средиземья, Тут все короли друг друга постоянно грабили, убивали, а уж наехать на соседа и отжать у него золото и земель, вообще иру угодное дело. Так что раз слабы, пусть не возмущаются. Так, я потер лапки, я открыл отделение банка в Ривенделле, Идарасе и Минастерите, трех самых важных городах Средиземья. В лес Галадриэля я лезть опасаюсь. Наши отделения похожи на обычный небольшой домик, стоящий в городе и где есть особо зачарованное хранилище для золота и зачарованные архивы, которые магически соединены друг с другом. Если понадобится совершить сделку с кем-нибудь в этих городах, то это можно сделать без проблем. Это очень хорошая новость. К слову, мы говорили про Дейл, а что Дейл? Я скрестил руки на груди. Город следует восстановить, как думаешь? Да, следует. Именно об этом я и хотел поговорить. Мне не нравится Дейл. Да, это красивый город, относительно красивый, но я изучил его архитектуру, она ужасна. В городе очень узкие улочки, в городе отсутствуют госучреждения, больницы, школа, нет даже театра или музея, возмутился я. Дейл нуждается не только в восстановлении, будь моя воля, я бы построил новый город, но построить новый город намного сложнее, чем восстановить старый. Это верно. Можно применить магию незримого расширения и сделать многие дома в городе внутри больше, чем снаружи. Укрепить его стены, восстановить дома, я задумался, тут очень поможет магия. Пожалуй, я займусь этим. Зима уже вступила в свои права, и с небес шел снег. Небо затянуло серыми тучами, а громадина горы была хорошо видна, как никогда хорошо, возвышаясь вдалеке и устремляя свой пик прямо к небесам. Я посмотрел в сторону Дейла, отсюда его не было видно. «Я восстановлю город», — сказал я, понимая, что так правда легче, хотя фермерские хозяйства будут разрастаться и станут его окрестностями. Это будет лучше всего. Не стоит забывать и об обороноспособности. «Армия», — покачал я головой, — «я не силен в военном деле. Скажи, мы можем деньгами и ресурсами решить вопрос армии? Нет, нужны люди. А людям нужно где-то жить и, конечно же, нужна экономика. Когда здесь будет много возможностей заработать и устроить свою жизнь, люди потянутся. И для этого нам нужно решить много проблем. Начнем с запрета на детский труд и образование. Оставь это мне. Зимой состоялся переезд в Дейл. А все почему? Потому что магия, величайшая из сил, заклинание Репаро способно восстановить целый дом до первозданного состояния. Дейл, город небольшой, и на то, чтобы его целиком и полностью восстановить до первозданного вида, у меня ушло 2 недели трудов и оттачивания заклятия Репаро. Каменные стены домов, разрушенные во время моего нападения, возвращались обратно. Даже убранство в домах, такое как мебель, инвентарь и прочее, все это медленно восстанавливалось, шаг за шагом. Но это было лишь половина дела. Да, город был прекрасен по меркам средневековья, в нем было множество домов, каменных домов, и только каменных. Строили их явно гномы, а не люди. Кладка идеальная, дома в идеальном состоянии выглядели так, будто их делали лучшие и самые компетентные архитекторы. Между камней не дул ветер, и сами дома были прочными и очень долговечными. Стоял город на скале, поэтому ему не нужно было могучего фундамента, дома строились буквально прямо на скальном основании. Восстановление города заняло 2 недели трудов, но это было лишь первой частью. Мне понадобилось переделать город под свои нужды. В частности, в городе нужно было открыть больницу, медицина была тут совершенно не развита. На уровне средневековья, что-то кто-то слышал о травках, а я хотел создать эффективную медицину. В хирургии я мало понимал, зато гораздо больше понимал в зельеварении и мог, если бы нашел, научить новых зельеваров. А также неплохо соображал в медицине в целом, так что первым делом, сделал на главной площади из одного дома, госпиталь, разместил табличку с красным крестом и внутри использовал чары незримого расширения, попутно создав внутри из каменной кладки множество палат, кабинетов, и даже операционную. Получилось красиво. Далее мне нужна была школа, и я занялся проектированием здания школы. Здание школы было не сильно больше внешне, чем госпиталь, но здесь внутри можно было разместить множество детишек. Нужны были учителя, а таковых, к сожалению, не было, да и я был так плох в математике, что вопрос встал остро следующим образом. Хорошо, город я отстрою. Хорошо, я запущу его экономику, с помощью сельского хозяйства, многочисленных кузен и ремесленных мастерских. Окей, а учить детей кто будет? Вряд ли в Изгороде много особенно грамотных людей. И поэтому сел и задумался, где мне найти учителей? Даже когда мы массово устроили переезд, людей привели в обновленный Дейл, и это был всенародный праздник, людей было около 6000, это по местным меркам, очень неплохое население для города средних размеров. Нужно было распределить жилье между гражданами, и обеспечить им всех желающих. Семьям и беженцам из Дейла выдавали жилье от государства, так сказать, указом мэра Барда. Переезд занял неделю, люди тянулись, везли вещи, обживали дома, разжигали камины и печи, над городом вознесся сизый дымок. Дейл был прекрасен, прекрасен, как в день своего падения. Судьи заняли место в здании суда, стражники, в казармах стражи, а многочисленные жители, начали имущественные споры за право собственности на дома, пришлось разбирать их претензии. Места, пока что, всем хватало, благодаря чарам расширения. И вот, спустя 2 недели тяжелого переезда, я сидел в кабинете в большом, красивом каменном доме-дворце, и из окна наблюдал за тем, как сияло солнце, была середина лета. В свете яркого солнца город выглядел особенно нарядно, его стены, многочисленные башни и башенки, красные черепичные крыши домов, многочисленные лестницы. Прямо под окнами управы находилась торговая улица, милая глазу, где были многочисленные магазинчики различных ремесленников и торговцев. Я выглянул в окно, впустив горячий воздух. Против обыкновенного, я создал в окнах настоящие, двойные и хорошие прочные стекла, чистые, тонкие, листовые. Это навело меня на одну мысль, которая крутилась на краю сознания – стекло. Стекло в Средиземье стоило хороших денег и было стратегическим ресурсом. Стеклянные банки, бутылки, посуда, оконное стекло, витражное – это была большая редкость. Застекленные окна или большое ростовое зеркало без искажений – вообще чудо. А на входе в управу таких висело 6 штук. Зеркала и стекло, вроде бы секреты их изготовления были у Венеции, а в средние века стекло ценилось очень высоко. Вот только его производство – сравнительно низкотехнологичное и массовое, потребовало столетий работы. Что я знал о производстве стекла? Да немного, поначалу стекло варили и лепили из него всякое. Потом, изобрели стеклодувную трубку, стекло начали выдувать, так стекло стало чаще круглым, бутыли, графины и прочие вазы. Потом, начали прессовать выдутное стекло в листы, и получили первое листовое стекло, с дефектом в виде следа от манипуляций выдува, утолщением в центре. Потом стекло начали вытягивать из стекольной массы.